Борцы. Автор Аркадий Тимофеевич Аверченко. Из сборника «Кипящий котел». На первом организационном собрании общества русских граждан, организовавшихся для борьбы со спекуляцией, ОПСПЕК, инициатор организации Галиндухин говорил: «Господа, не только административными мерами нужно бороться со спекуляцией. На помощь власти должны прийти сами граждане, должна прийти общественность. Посмотрите на Англию». И все посмотрели на Англию. Там однажды торговцы повысили цену на масло, всего 2 пиастра на фунт. И что же? Вся Англия встала на ноги, как один человек. Масло совершенно перестали покупать. Всеобщее возмущение достигло такой степени, что... «Простите», — поправил Охлопьев, — «но в Англии пиастров нет, там пенни. Это все равно. Я сказал для примера. Обратите внимание на Германию». И все обратили внимание на Германию. «Там на рынке фунт радия стоит...» «Я вас перебью», — сказал Охлопьев, — «но радий на фунты не продается». «Я хотел сказать на пиастры». «Пиастры не мера веса». «Все равно. Я хочу сказать, если мы сейчас повернемся в сторону России...» И все сразу повернулись в сторону России. «То что мы видим?» «Ничего хорошего», — вздохнул Бабкин. «Именно, вы это замечательно сказали. Ничего хорошего. У нас царит самая безудержная спекуляция, и нет ей ни меры, ни предела. И все молчат, будто воды в рот набрали. Почему мы молчим? Будем бороться, будем кричать, разоблачать, бойкотировать». «Чего там разоблачать?» — проворчал скептик Турпачев. «Сами хороши». «Что вы хотите этим сказать?» «Я хочу сказать о нашем же сочлении Гадюкине». «Да, господа, это наша язва, и мы ее должны вырвать с корнем. Я, господа, получил сведения, что наш сочлен Гадюкин, командированный нами за покупкой бумаги для вас званий, узнал, что на 3 складах, которые он до того обошел, бумага стоила по 55 тысяч, а на 4-м складе с него спросили 41 тысячу, и он купил на этом складе 50 пудов и продал сейчас же в один из первых 3 складов по 47 тысяч». «Вот те и поборолся со спекуляцией», — вздохнул Охлопьев. «Ловко», — крякнул кто-то с некоторой даже как будто завистью. «Именно что неловко, раз попался». «Внимание, господа», — продолжал Галиндухин, — «я предлагаю пригвоздить поступок Гадюкина к позорным столбцам какой-нибудь видной влиятельной газеты, а самого его в нашей среде придать этому самому чему? Ну, этому, как его, остракизму, — подсказал Охлопьев. «Во-во! Самому острому кизму». «Чему?» «Кизму и самому острейшему». «Позвольте, что такое кизм?» «Я хотел сказать изгнание. Долой спекулянтов, откуда бы они ни появлялись. Но вместе с тем мы должны и отдавать дань уважения тем коммерсантам, которые среди этого повального грабежа и разгильдяйства сохранили душу живу. Я предлагаю послать приветствие оптовому торговцу Чунину, который, получив из-за границы большую партию сгущенного молока, продает его по 1100 рублей, в то время, когда другие оптовики продают его по 1500. И это при том условии, что сгущенное молоко еще подымется в цене». «А где он живет?» — задумчиво спросил Бабкин. «А вам зачем?» «Да так, зашел бы поблагодарить, отдать ему дань восхищения». «Он живет Соборная, 53, но дело не в этом», — встал с места Турпачев. «Предлагаю перерыв или вообще даже закрыть собрание». «Почему? Да жарко, и вообще закрыть лучше до завтра». «Да», — сказали Грибов, Абрамович и Назанский. «Мы присоединяемся. Закрыть». Большинством голосов постановили закрыть. У ворот дома Соборная, 53, столкнулись трое. Абрамович, Бабкин и Грибов. «Вы чего тут? А вы?» «Да хочу зайти просто от имени общества, принести благодарность Чунину, этому благородному пионеру, который на фоне всеобщего грабежа сияет ярким светом». «Брось, все равно опоздали». «Как опоздал?» «Свинья этот Галиндухин, а еще председатель, инициатор». «Неужели все скупил?» До последней баночки. А? По 1100. А я-то и пообедать не успел, и извозчика гнал. Возмутительно. В эти дни, когда общественность должна бороться... Где он сейчас? Только что за угол завернул, еще догоните. Из ворот вышел Турпачев. Господа, я предлагаю не оставлять безнаказанным этого возмутительного проступка представителя общественности, в то время, когда наша Родина корчится в муках, когда уже брежет слабый свет новой прекрасной России. Слушайте, Турпачев, а он по 1300 не уступил бы? Какое? Я по 1400 предлагал, смеется. Если мы, господа, обернем свои взоры к Англии... Но никто уже не оборачивал своих взоров к Англии. Стояли убитые.